которые золотили рога своих жертв. Тютчев очень страдал от болезни мочевого пузыря, и за 2 часа до смерти ему выпускали мочу посредством зонда. Его спросили, как он чувствует себя после операции. «Видите ли, — сказал он слабым голосом, — это подобно клевете, после которой всегда что-нибудь достается». Тютчев утверждал, что единственная заповедь, которой французы крепко держатся, есть третья: «Не приемли имени Господа Бога твоего в суе». Для большей верности они вовсе не произносят его. Княгиня Трубецкая говорила, не умолкая, по-французски при Тютчеве, и он сказал: «Полное злоупотребление иностранным языком. Она никогда не посмела бы говорить столько глупостей по-русски». Тютчев говорил: «Русская история до Петра Великого сплошная панихида, а после Петра Великого одно уголовное дело». Слабой стороной графа Блудова, председателя Государственного совета, был его характер, раздражительный и желчный. Известный остряк и поэт Тютчев говорил про него: «Надо сознаться, что граф Блудов — образец христианина. Никто так, как он, не следует заповеди о забвении и обид, нанесенных им самим». Возвращаясь в Россию из заграничного путешествия, Тютчев пишет жене из Варшавы: «Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом, таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины». Про канцлера князя Горчакова Тютчев говорит: «Он незаурядная натура и с большими достоинствами, чем можно предположить по наружности. Сливки у него на дне, молоко на поверхности». Однажды осенью, сообщая, что светский Петербург еще очень безлюден, Тютчев пишет: «Вернувшиеся из-за границы почти так же редки и малоосязаемы, как выходцы с того света. И, признаюсь, нельзя по совести обвинять тех, кто не возвращается, так как хотелось бы быть в их числе». Некую госпожу Андриан Тютчев называет «неутомимая», но очень утомительная. Описывая семейное счастье одного из своих родственников, Тютчев замечает: «Он слишком погрузился в негу своей семейной жизни и не может из нее выбраться. Он подобен мухе, увязшей в меду». По поводу политического адреса Московской городской думы, 1869 год, он пишет: «Всякие попытки к политическим выступлениям в России равносильны стараниям высекать огонь из куска мыла». Во время предсмертной болезни поэта император Александр II, до тех пор никогда не бывавший у Тютчевых, пожелал навестить поэта. Когда об этом сказали Тютчеву, он заметил, что это приводит его в большое смущение, так как будет крайне неделикатно, если он не умрет на другой же день после царского посещения. По поводу сановников, близких императору Николаю I, оставшихся у власти и при Александре II, Тютчев сказал однажды, что они напоминают ему волосы и ногти, которые продолжают расти на теле умерших еще некоторое время после их погребения в могиле. Некто очень светский был по службе своей близок к министру далеко не светскому. Вследствие положения своего обязан он был являться иногда на обеды и вечеринки его. «Что же он там делает?» — спрашивают Тютчева. «Ведет себя очень прилично», — отвечает он, — «как маркиз-помещик в старых французских оперетках, когда случается попасть ему на деревенский праздник. Он ко всем благоприветлив, каждому скажет любезное, ласковое слово, а там при первом удобном случае сделает пируэт и исчезает». Меньшиков. Князь Меньшиков, защитник Севастополя,